Израилем или адским Израилем в простонародье нарекли огороженный сетчатым забором комплекс зданий, расположенных на шоссе в 30 километрах от Санкт-Петербурга в сторону Москвы и занимающих площадь почти в 1500 квадратных метров, не считая периодически спонтанно возникающих палаточных городков. Здесь имелись 4 сцены, столько же танцплощадок, 2 бассейна, несколько кафе, сенсо-бары, бильярдная, автостоянка, полулегальный публичный дом и совсем уж нелегальное казино. Именовался этот вертеп разврата «In Soviet Russia». Складываясь из заглавных букв, получалась аббревиатура ESR, напоминающая название одного маленького государства на побережье Восточного Средиземноморья, которое каким-то чудом все еще не было скинуто в бездонные воды вечности враждебными соседями. Адский Израиль после ликвидации Казантипской вольницы много лет назад получил славу самого злачного места конфедерации. В Совете народных депутатов не раз поднимался вопрос о закрытии In Soviet Russia. Особенно яростно за это выступали поборники нравственной чистоты социал-менталисты. Однако подобные инициативы всегда спускались на тормозах. И на это имелись очень даже веские причины. Не только тайным стражам и спецслужбам, но и всему руководству ВАСП необходимо было знать настроения, бродящие среди андеграунда и прочих маргинальных групп. И уж легче протестующих ради протеста соединить в одном большом Вавилоне, нежели искать по блатхатам, кустам и подземкам. Пусть ребята отрываются по полной. В конце концов, кто сказал, что секс and drugs and rock and roll не могут послужить до поры до времени праведному делу социализма, точно так же, как когда-то служили загнивающей буржуазной олигархии. Главное ведь расставить акценты. К тому же в адском Израиле имелись сотни осведомителей и провокаторов из среды байкеров, рокеров, крупье, барменов, диджеев и проституток. Многие из постоянных посетителей наверняка смутно догадывались о наличии стукачей на каждой сотке развлекательного комплекса. Но подавляющее большинство вольнолюбивых граждан, как это всегда и бывало в истории, хотели свободы без ответственности, то есть всего лишь красивой сытой сказки, иллюзии независимого существования. Поэтому, сетуя и ругая власти, они делали вид, что вольны в своих поступках и не замечают цепей вокруг себя. А руководство, соответственно, притворялось глухим, как бы не слыша оскорблений в свой адрес. И все были, в общем-то, удовлетворены сложившимся порядком вещей. Состояние эйфории от скоростной поездки по тоннельной дороге у Лёши прошло. И сейчас, подъезжая к воротам гигантского автопаркинга, через который только и можно было попасть в комплекс, Планкин вновь впал в привычное состояние легкого беспокойства. Смеркалось. Еще немного и наступит ночь. Молодой страж с горечью осознал, что поспать перед операцией ему не удастся. Даже если Марик обнаружится сразу, в Москве они окажутся только под утро. Убил бы, тварь! С ненавистью подумал Леша, вслушиваясь в громыхающую вдали тяжелую музыку. Сетчатые откатные ворота 3-метровой высоты были открыты. Возле них стоял сурового вида с пробивающейся сединой бородатый, коротко стриженный мужчина, одетый в пыльные тупоконечные ботинки, кожаные брюки, косуху, расшитую красными звездами и малиновую бандану с перекрещивающимися на лбу желтыми серпом и молотом на фоне черного черепа. Хонда остановилась, и охранник, наклонившись и всунув косматую голову в открывшееся окно, спросил веселым басом. «Я вас приветствую! Чё-то вы не по форме, камрады! Сегодня у нас Red Metal Fest!» В Лёшино лицо ударил крепкий запах перегара. «Интересно, — подумал Планкин, — этот работает осведомителем или так, просто местный придурок?» «А что ты хочешь от диванщиков?» — улыбнулся Роберт. Бородатый посмотрел мокрыми пьяными глазами на Звеньевого и добродушно оскалился. «Это верно. Я рад, что ты понимаешь разницу. С вас 1.5 срыла. Полтинник за стоянку и рубль за проход. Итого гоните трояк. Кредитки не принимаю». Лёша, пересекшись взглядом с шефом, полез во внутренний карман. Достал бумажник и, отсчитав нужную сумму рублевыми казначейскими билетами, передал ее охране. Давным-давно, лет 100 назад, футурологи пророчили торжество электронных денег. Мол, купюры, монеты к середине 21 века станут окончательно достоянием исторических музеев. Однако с началом перманентного мирового экономического кризиса в 2028 году бумажная валюта, порой обеспеченная даже настоящим золотом или другими стратегически важными материалами, вновь быстро отвоевала утерянные ранее позиции. «Через 2 дня сама сойдет, хоть смывай, хоть не смывай», — пробасил бородач, распылив тонкой струйкой на ладони гостей фосфорицирующую краску из маленького флакончика. «Это обязательно?» – спросил Леша, невольно отдернувшись. Ему подумалось, что во время операции светящийся знак на руке нежелателен. Но затем, вспомнив о реагентах, имеющихся на передвижных постах тайных стражей, успокоился. Печать адского Израиля сотрется в два счета. «Не ссы, братишка! Без этого как вас от халявщиков в толпе отличить?» Взгляд охранника остановился на тройном «К», вытатуированном на руке Роберта. Он с подозрением и любопытством одновременно посмотрел на Звенево. «А что за буквы, если не секрет?» Леша про себя ухмыльнулся. «Интересно, что на этот раз выдаст шеф?» «А ты сам угадай», – непринужденно произнес Роберт. «Угадаешь? С меня пятерка в качестве бонуса». «Ну...» Охранник, высунув голову из окна, нахмурился, почесал бороду и чуть помедлив сказал. «Коммунизм круче капитализма!» «Правильно!» Тут же выпалил Гордеев и, посмотрев на Планкина, сказал. «Отсчитай 5 рублей, братишки!» Леша снова полез за бумажник. «А если ты наш номер тачки не внесешь в базу данных, то еще одна пятерка тебе обеспечена!» Роберт подмигнул охраннику. «Мы здесь задержимся ненадолго!» Охранник важно насупился, мол, это как бы не совсем по закону, но желание сорвать халявную деньгу пересилило. «Червонец!» Достоинством пробасил бородач. Леше ничего не оставалось, как передать в мозолистые руки охранника 3 бледно-розовых казначейских билета стоимостью в 5 рублей каждый. Найти свободное место на автостоянке оказалось не такой уж и простой задачей. У Планкина сложилось неприятное ощущение, что на фестиваль съехались полоумные фанаты рэд-метала не только со всей конфедерации, но и как минимум из ближнего зарубежья. Конда стражи кое-как втиснулась в узкое пространство между внушительных размеров джипом отечественного производства, больше похожего на отвратительного гигантского жука из дешевых сенсорных фильмов ужасов, нежели на нормальное авто, и черным тяжелым мотоциклом Suzuki, на бензобаке которого алыми буквами было выведено. 64-я гвардейская. В Галиции под Карачи мы ставили всех на карачки. Двери хоть откроем? Конечно, откроем, произнес ровным голосом Леша, пытаясь скрыть обиду на шефа за то, что тот сомневался в его искусстве вождения. «Оружие и пиджак оставь в машине», – посоветовал Звеньевой младшему товарищу. «Ну а если...» «Никаких если», – настоял на своем Роберт. «Не бойся, не украдут. Здесь только один грех считается смертным – воровство. Тут за это дело байкеры любой крысе моментально яйца оторвут. Тем более, если кто-нибудь дверцу откроет, тебе на наушник сигнал придет». Скрепя сердце, Планкин подчинился, снял кобуру и положил ее в бардачок. Покинув стоянку, стражи смешались со снующими туда-сюда толпами веселых людей. Уже совсем стемнело, сошлись неоновые фонари. Оглушительными басами громыхала музыка на 3 или даже 4 сценах одновременно, отчего мелодии и хрипы вокалистов порой смешивались в ушераздирающую какофонию. В бассейн с криками и брызгами прыгали хмельные мужики, и там же барахтались не менее пьяные дамочки всех возрастов и комплекций, многие топлес. «Пиво и шашлыки!» – орал возле ларька паренек, одетый так же, как и охранник автостоянки. «На фесте всегда дешевле, чем в магазине!» На крики зазывал, и никто не обращал внимания, видимо, всем и так было уже хорошо. Возле коттеджных домиков, освещенных тусклыми неоновыми фонариками, и низких двухместных палаток, погруженных в почти непроницаемую тьму, точно призрачные демоны похоти, шныряли тени полуодетых девиц, явно готовых услужить за небольшую плату, а может даже и за просто так. Рядом с одной из танцплощадок, озаренной ярким светом прожекторных ламп, стояли несколько столиков, за которыми давились на руках под одобрительный гул болельщиков и болельщиц накачанные парни. Кто-то из прохожих неосторожно зацепил зрителя, который из-за столкновения пролил на себя пиво. Началась потасовка, чуть было не переросшая в драку с участием минимум 6 человек. Однако возникшие буквально из ниоткуда байкеры в малиновых банданах с серпами, молотами и черными черепами на лбу в мгновение ока пресекли беспорядки, надавав внушительных тумаков обоим зачинщикам. «Как же это можно терпеть на советской территории?» – возмутился про себя Леша Планкин. «Поистину, адский Израиль в самом сердце родины». «Камарад!» – обратился Роберт к попавшемуся на пути краснобайкеру. «А где можно найти неистового Марко?» Услышав это погоняло, молодой страж чуть не поперхнулся собственной слюной. Подумать только, неистовый Марко. «А он сейчас на 2-й сцене будет выступать!» Байкер подозрительно с головы до ног оглядел незнакомцев и, снисходительно ухмыльнувшись, нескрываемой насмешкой выцедил из себя: «Комарат!» На подмостках, которым стражи пробились с большим трудом, наяривали два обнаженных до пояса потлатых гитариста. Сзади в полутьме показывал свое виртуозное искусство совершенно лысый ударник. Посередине сцены располагался старенький шайбообразный галогенератор полутораметрового диаметра. Вдруг он издал пронзительный писк, засветился мягким зеленым светом, и над площадкой, будто из ниоткуда, возникла голографическая бегущая строка. Известно, что металлисты – самые развитые передовые рабочие не только в Питере, но и во всей России. Не только в России, но и во всем мире. А следом за цитатой, под заключительный, буквально разрывающий уши флажолет бас-гитары, в воздухе в 10 метрах над толпой зависла объемная, переливающаяся всеми цветами радуги подпись «В. И. Ленин». Неожиданно с края сцены с ревом вверх прыснули струи красно-желтого огня, осветив на мгновение опьяненные алкоголем и яростной музыкой лица разношерстных и разновозрастных поклонников рэд-металла. На подмостке под отрывистые возгласы бесчисленных зевак выскочил скуластый азиат крепкого телосложения. Одет он был в грязные камуфлированные брюки, раздолбанные армейские ботинки и заплатанную джинсовую куртку с оторванными рукавами. Показав козу, ведущий закричал: «Для вас играет Троцкий парк!» В ответ послышался глухой гул одобрения, от которого у Лёши сжалось сердце. «И к нашему замечательному трио присоединяется...» Азиат сделал паузу, хитро улыбнулся и, набрав побольше воздуха в легкие, проорал: «Неистовый Марко!» Толпа взорвалась, Лёша оглох. В небо вновь взвились струи ревущего огня, и Планкин ослеп. Он не мог поверить в реальность происходящего. «Марик, сука!» – била в виске ошалелая мысль. «Ты же страж шестого отдела, шестого, бля! Не второго, а шестого! Не пропаганда, а прямое воздействие! Сука, тебя ж весь Питер знает!» Лёша повернул голову, взглянул на шефа и окончательно потерялся, ощутив себя в каком-то безумном, сюрреалистичном сне обкуренного художника-декадента. Роб кричал вместе с остальными, изображая обеими руками козы. На сцену под оглушительный ор металлиста выбежал обмотанный цепью парень среднего роста, спортивного телосложения, в черных ботинках, черных джинсах, черной майке, черной бандане и с наглой рожей, искривленной вечной ухмылкой закостенелого циника. Одно слово – Марик. «Салют, Казар!» – наигранно выкрикнул он, похлопав ведущего по спине. «Салют, Марко! Ты готов зажечь по-нашему, по-черному?» – бодро выпалил в ответ азиат. «Как батя завещал!» «Будет сделано, Кэп!» – Марик приложил руку к бандане. «Зажжем по-нашему, зажжем по-разному, зажжем по-черному, зажжем по-красному!» Казах исчез, а новоявленный вокалист повернулся к немного успокоившейся толпе и громогласно вопросил: «Служивые есть?» «Есть!» – послышались отдельные голоса. «Замечательно!» – выкрикнул Марик. «Комарады, 1 сентября исполняется 40 лет легендарной 64-й танковой...» Из толпы донеслись одобрительные возгласы. «Краснознаменной гвардейской дивизии...» имени Марвина Химейера. Гул на площадке нарастал. И песня посвящается тем славным парням, которые имели во все дырки вражью погонь, как внутреннюю, так и внешнюю. Это... Марик улыбнулся, поправил микрофон на щеке и, вскинув вверх кулаки, прокричал: «Битва за утопию!» Поднялся невероятный ор, и Лёша снова оглох. Теперь он мечтал лишь об одном – поскорее покинуть это проклятое место. Адский Израиль. Содом, Вавилон и Рим периода упадка одновременно. Если бы не шеф, если бы не задание, Планкин давно убрался бы отсюда. Опять струи огня светили переполненную площадку. Бас-гитара, издав протяжное мяуканье, заиграла незатейливый, но угарно плотный ритм. Через несколько мгновений к ней присоединился соло-гитарист, а еще секунду спустя за дело взялся ударник. Марик запел. При всей своей нелюбви к беспутному напарнику, где-то в глубине души Леша вынужден был признать, что голос у него неплохой, звучный, энергичный тенор с почти незаметной хрипотцой. Запищал гологенератор, и на сцене появились полупрозрачные танки, несущиеся по выжженной равнине сквозь волны виртуального пламени. Вспышка огня, Леша узрел сотни тянущихся к сцене рук, причудливый фэнтезийный лес, дергающийся в полутьме нереального зарева. Планкин слушался в смысл песни. В ней нельзя было найти патриотического пафоса или словословий в адрес героев, погибших в боях. Текст являл собой смесь легкой антисоветчины и оголтелого стремления к разрушению в стиле «Гори, гори, мать твою, гори, гори к ядреной пене». Из уроков теории управления массами, которые проводились на старших курсах закрытого особого специнтерната, Леша помнил, что подобные вещи в дозированном виде просто необходимы для контроля над людьми. Если уж кто-то недоволен, то ему нужно позволить спустить пар, протестовать, но бессистемно, неосознанно, без четкой программы действий, эмоции вместо разума и эпатаж вместо поступков. Однако согласиться душой с этим положением Леша никак не мог. В конце концов, подобный прием был впервые использован либеральной олигархией, а не советами. И тогда какая разница между ними? Тем временем Марик, войдя в раж, мечась из стороны в сторону по краю сцены, точно разъяренный тигр по клетке, перешел на крик, отдаленно напоминающий пение. «Вот закончен смертный бой, и теперь нас ждет с тобой!» И вдруг нагрянула тишина. Погасли огни, перестал работать галогенератор. Сцена погрузилась во тьму и безмолвие. Исчезло давление звука и света, отчего возникло двоякое ощущение, будто потеряв вес, поднимаешься в воздух и в то же время разрываешься изнутри, поскольку извне тебя уже больше ничто не сдерживает. Электричество вырубило. Мелькнула мысль в Лешином мозгу, потерявшем на миг пространственно-временную ориентацию. Власть абсолютного ничто, состоящего из смеси мрака и беззвучия, длилась вечную секунду. Или, может быть, вечные 2 секунды, а затем яркая вспышка ослепила ред-металлистов. Бешено загромыхали басы и барабаны, и над площадкой разнесся остервенелый голос Марика, окончательно сорвавшегося на крик. «Утопия! В жопе ты и в жопе я!» Толпа гудела, толпа орала, толпа неистовствовала. Сотни и сотни рук в едином ритме вздымались к мерцающей сцене. Сотни и сотни глоток вслед за вокалистом повторяли одни и те же слова. «Утопия! В жопе ты и в жопе я!» Леша, придя в себя, мысленно отделился от этого безумства и, наконец, сумел взять себя в руки. Он огляделся. Среди прыгающих и кричащих людей Роба не было. Шеф куда-то испарился. «Утопия!» – выкрикнул напоследок вспотевший Марик, подняв вверх кулаки. Люди на площадке ликовали, дружно выкрикивая «Давай еще! Давай еще!». Шестое чувство подсказывало Планкину, что Гордеев находится где-нибудь за сценой или даже уже на ней, просто отсюда не видим. И действительно, Марик как-то странно покосился влево, лицо его приобрело вполне вменяемый, не рокерский вид, ухмылка слезла с лица. В этот момент на подмостке вновь выскочил ведущий азиат. Вокалист что-то шепнул ему на ухо, тот, внимательно выслушав, кивнул и, заулыбавшись, обратился к толпе. «Камарады, а теперь давайте перейдем к нашему импровизированному рингу, который находится возле первой сцены. Бои без правил ждут вас. Добровольцы приветствуются. За победу дается 30-ка, поражение червонец. В случае, если наши судьи признают ничью, по 20-ки обоим участникам. Каждый бой длится 5 минут. Зрители потянулись в сторону очередного развлечения, толпа начала редеть. Спустя минуту Леша увидел Роба, за которым плелся непутевый вокалист. Планкин направился навстречу им. Марик, стянув с себя бандану, шел нехотя, будто на расстрел. А может, так оно и было. Гордеев в гневе способен на любой поступок. Да, сейчас он двигался расслабленно, мило улыбаясь прохожим, но Леша знал, что благодушие шефа обманчиво и очень опасно. «Марко!» – схватил за руку вокалиста один из байкеров-охранников. «Ты уже сваливаешь? Ты вроде еще 2 песни должен спеть». «Да, должен был», – горько ухмыльнулся Марик, бросив косой взгляд на Лешу. «Но у меня проблема. Мама умирает. Последняя стадия рака. Мне нужно срочно к ней, иначе могу не успеть». Такого укола от напарника Планкин просто не ожидал. Он почувствовал, как неконтролируемая ярость накрывает его с головой, руки сами собой сжались в кулаки. «Пистолет! Жаль, я оставил его в машине, мразь!» Пытаясь обуздать гнев, Леша покрылся испариной, дыхание его чуть заметно участилось. Роб бросил на Планкина испепляющий взгляд, в котором явно читалось «Держи себя в руках». Действительно, стоит только начать драку, и никакие навыки ближнего боя не спасут от стада бешеных краснобайкеров. Леша, стараясь успокоить нервы, сделал глубокий вдох. «Ну, если так, озадаченно произнес смутившийся охранник и отступил на шаг.